Глава 25. Сандра и Боуз. Прежде чем Боуз успел сказать еще что-то, прежде чем Сандра успела осмыслить услышанное от него, к остановке напротив подъехал новый автобус. Сандра замерла в ожидании. Облитый оранжевым светом уличного фонаря, блестящий от дождя автобус походил на галлюцинацию. В автобус никто не сел. Вышли двое, рабочие ночной смены с термосами, собранными их женами. Автобус уехал, а рабочие заспешили в противоположном от склада Файндли направлении. «Уже поздно», — проговорила Сандра. Она была не готова даже думать о сказанном Боузом. Сам он тоже, видимо, не хотел развивать эту тему. Вдруг он так и не появится? «Появится», — отрезал Боуз. «Потому что написал все это?» «Думаю, Орин считает свои записи пророческими. Описание устроенного турком Файндли пожара на складе он воспринимает не как уже случившееся, а как то, что еще может произойти. Вот и хочет изменить результат. Он явно знает немало о семье Файндли, если только все это не вымысел». «Основные данные было несложно проверить. Файндли несколько лет жил в Стамбуле. У него сын 18 лет. В одном с сыном классе училась Латиша Филлипс». «Ты с ней говорил?» «Нет». «Что бы я ей сказал? Она совершенно ни при чем». «А с сыном?» «С этим турком», — хотела добавить она, но не стала. «Это трудно сделать», не вызвав подозрений у Файндли-старшего. «Получается, Орин говорил с парнем или что-то о нем слышал, сделал собственные выводы и вставил все это в свой рассказ». «По логике вещей, да. Он не ясновидящий. Грозу он все-таки предсказал», — напомнила Сандра. «Дождь время от времени ослабевал, но потом возобновлялся с новой силой. Казалось, вся вода Мексиканского залива очутилась на небесах и теперь обрушилась на город по законам тяготения». «Зато насчет подробностей ошибся. У Орина написано, что склад был пуст, не считая ночного сторожа. Но сегодня там есть люди. И еще. Одна из причин паники Орина при увольнении была в том, что он надеялся, что дежурить в ночь пожара придется ему. Он предсказывал собственную гибель? В каком-то смысле, да. Но не потому, что хотел умереть. По-моему, у Орина нет ни малейших суицидальных наклонностей. Я думаю, он приехал сегодня сюда, чтобы предотвратить то, что напророчил. Неважно, станет он жертвой при этом или нет. И Боуз изложил ей вероятный сценарий. Орин, работая на складе Файндли, каким-то образом узнает, что хозяйский сынок замыслил поджог, и использует это как ход для развития сюжета. Его писанина — труд эмоционального молодого человека, об уме которого не догадывается даже его сестра, но от реальности он очень далек. Когда Орина вдруг увольняют, а потом запирают в приюте, он паникует, считая, что вот-вот произойдет поджог. Он думает, что сможет его предотвратить, если окажется на свободе. Оттого и укусил Джека Геддеса при неуклюжей попытке сбежать. Мысленно поддакнула Боузу Сандра. Когда Боуз и Сандра возвращают ему свободу, он берет у Эриэл деньги и едет на склад, чтобы не позволить турку Файндли совершить непоправимое. Сандра обдумала услышанное. «У тебя сбой с временной шкалой. Орина уволили до того, как он мог узнать что-нибудь о любовных переживаниях турка. Мы не знаем, от кого он о них узнал. Вдруг из вторых рук. Он мог сохранить связь с кем-нибудь со склада. Эта часть текста самая недавняя, и мы не знаем точно, когда она написана. Но какое ему дело до того, подожжет ли Туркфайндли склад своего отца? Оррина уже выгнали оттуда. Там ему платили гроши, которых едва хватало на ночлежку, так что... «Не знаю», — сдался Боуз. «Несколько дней назад я надеялся, что ты меня надоумишь». Но ей нечего было ему сказать ни тогда, ни теперь. А вдруг объяснение совсем странное? Какое-нибудь сверхъестественное? «В любом случае, мы с тобой стоим здесь и делаем то, что должны». Женщина за стойкой, которая позволила им сидеть в закусочной столько, сколько им вздумается, закончила смену. Сандра наблюдала, как она уезжает на Хонде 10-летней давности. Ее сменил юнец с экземой на лице и с нервным тиком. Ночной менеджер кафе пару раз высовывал голову из двери кабинета и сверлил их взглядом до тех пор, пока Боуз не подошел к нему, чтобы успокоить. Пришлось купить пончики, которым они оба не притронулись. Следующий автобус подкатил по расписанию. Улицу по-прежнему поливал дождь. По асфальту бежали масляные потоки. В этот раз на остановке сошли четверо. Всех их Сандра причислила бы к трудягам из ночной смены. Орина Матора среди них не было. Трое повернули налево и спрятались под козырьком остановки. Четвертый зашагал вправо, неторопливо, словно ему был нипочем дождь. Она отвернулась от окна и увидела, что Боуз по-прежнему вглядывается в темноту. «Ты чего?» «Тот парень, который ушел один». Она тоже нашла глазами удаляющуюся фигурку парня в черном пончо с какой-то тяжестью в пластиковом пакете. «Черт!» — Боуз вскочил. Она тоже сделала этот вывод. Абсурдный, но неизбежный. «Думаешь, это Файндли-младший? Турк Файндли?» Парень тем временем свернул за угол в направлении склада. «Как быть?» «Оставайся здесь», — распорядился Боуз. «Как только увидишь Орина, звони мне. Будет еще что-то важное, тоже сразу звони. Если нет, просто жди моего звонка». «Боуз!» — простонала она. «Люблю тебя!» — выпалил он. Она впервые услышала от него эти слова и чуть не упала в обморок. Она не успела ответить. Он уже был за дверью. Она наблюдала, как он бегом пересекает стоянку, не обращая внимания на жестокий ливень. Официант за стойкой заметил, видимо, ее растерянность. «Мэм?» — окликнул он ее. «Вам кофе или еще что-нибудь?» «Сумасшедший!» — сказала она вслух. «Простите, не вы!»